Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». И, наверное, мы окажемся последними среди эфиров Радио России, которые вспомнят о прошедшем празднике, о женском дне, который мы всегда отмечаем в начале весны. Ну, просто так сложилось, что в праздничные дни нас не было в эфире, и поэтому я, ведущий программы «Серебряные нити», доктор Александр Данилин, поздравляю всех наших дорогих радиослушательниц с прошедшим праздником. И хочу сказать и признаться, что мужская жизнь, в общем, в любом случае, без вас была бы совсем лишена всякого смысла. Поэтому спасибо вам большое, что вы есть. Все вы, начальницы, врачи, учителя, мамы, жены и слушательницы. Конечно, слушательницы, потому что радио совсем пропало, если бы не женская половина населения, которая, я верю, любит нас ушами по-прежнему. Ну, вот это, собственно, и есть тема нашего послепраздничного разговора. Это женственность. Поскольку 8 марта было вчера, а завтра будет все равно наша жизнь, в которой, наверное, одной из самых главных сторон останется, ну, если не выяснение отношений, то, по крайней мере, понимание того, чего же мы все-таки хотим друг от друга. И поэтому, может быть, после праздника как раз и приходит время поговорить на тему о том, что же все-таки такое женственность. Вот, например, в чем более всего в своих подругах нуждаются наши мужчины? Чего бы вы, дорогие мужчины, хотели в эфире программы «Серебряные нити» пожелать своим женщинам? Чего вы от них ждете в первую очередь? Что вы считаете главным в женственности? Дорогие женщины, а что вы считаете главным в себе? Что для вас самое важное в женщине? В современной женщине сегодня? Все эти вопросы, между прочим, вполне актуальны, потому что эти проблемы встают решительно каждый день. Вот я сегодня приехал на эфир, а одна из моих сотрудниц мне пожаловалась на то, что у нее последнее время, ну, никак не строятся отношения с мужчинами по той простой причине, что по ее собственному выражению, я, конечно, не буду ее представлять, мужчины все время хотят на нее облокотиться. Ну, в фигуральном, конечно, смысле имеется в виду, что мужчина как бы вот чего-то хочет от девушки, а чего непонятно вообще. То есть он как бы вот чуть ли не при знакомстве перечисляет все то, что она должна, для того, чтобы его понять. Причем перечисление это, я потом расскажу, оказывается вполне конкретным. Вот интересно, может быть, вы понимаете, а что имеет в виду женщина, когда говорит сегодня, что мужчина хочет на нее облокотиться, даже не опереться, а вот именно такое замечательное слово «облокотиться». Он же чего-то такого сверхъестественного ждет от женщины. А вот чего понять бы? Очень важный вопрос. И с другой стороны, ну, все-таки он мужчина, а что женщина готова ему дать? Или что хочет получить сама вот от этой самой мужественности? Что значит она для женщин после праздника 8 марта? В общем, какими мы выглядим в глазах друг друга? Чего самого важного нам не достает, чего мы не понимаем в этих загадочных отношениях мужественности и женственности. Сегодня, конечно, в первую очередь о том, что же такое за тайна великая, вот это самая женственность в человеке. Не обязательно в женщине. Это ведь свойство, которое на самом деле не определяется только вторичными половыми признаками. Это свойство человеческое. Все, что вам хочется сказать о главном в женщине и о том, чего женщина ждет от мужчины. Здесь очень много и парадоксов, и чего-то чрезвычайно практического. Этот разговор мы ведем по телефону 956-15-14, постоянному телефону прямых эфиров Радио России, 495, это код города Москвы, 956-15-14, постоянный телефон эфиров Радио России, и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже, кроме телефона 495-956-15-14, мы ведем этот разговор на сайте программы «Серебряные нити» в интернете. www.serebniti.ru, адрес этого сайта. «Серебнити» пишутся в одно слово, латинскими буквами, начиная с «С», как доллар. Вы входите на сайт, видите кнопку «Форум», нажимаете ее, и на форуме видите мини-чат, который сейчас открыт передо мной, в котором вы можете оставлять ваши вопросы, мнения и любые комментарии к программе. Есть у нас такая теперь интернет-форма общения, помимо телефона 495-956-1514. Что же все-таки такое женственность сегодня, и в чем ее главный смысл? Тема сегодняшней программы. Ну, а музыка... Музыка будет своеобразной. Есть замечательная турецкая звезда, турецкая певица. Ее зовут Сезен Аксу. Она сербского происхождения. И Горан Брегович уже много лет тому назад написал для нее музыку на целую пластинку сербских песен. И в них, как мне кажется, сегодня звучит что-то такое, что очень хочется и нам, правильно это или неправильно, нам, мужчинам, ждать от женственности, по крайней мере, в современном мире. Sürgün verirdim senin yüreğinde, körpe bir güdüm elinde, kopardım çok zaman sevcil değildim de, soldum. Ayak seslerini, nefeslerini, akşam ayıp heveslerini, bazen ağzında bulur dudak hislerini, oysa artık benim hakkım değil. göçebe kuşlar. Yalandı aslında suçlar, sana göre değildim, çok kısa sevindim. Dilsiz bu taşlar, veren alır gülüm, hatırım kalır. Artık erkeğim değilsin, başka kadınım. Akşam ayıp heveslerini, bazen ağzımda bulur dudak izlerini. Oysa artık benim hakkım değilsin. Ayak seslerini, sık nefeslerini, akşam ayıp heveslerini. Yalandı aslında bütün suçlar. Видимо, о женственности сегодня говорить трудно. Ну, судя по малому количеству звонков сегодня в эфире, я-то, в общем, ожидал чего-то совершенно другого. Наверное, действительно трудно, потому что вот когда сотрудница наша рассказывала о том, что такое облокотился, она объяснила, что мужчина, кроме всего прочего, и претендующий на духовность, на духовное звание, женатый с двумя дочерьми, подростками, сразу при знакомстве объяснил ей, вот какие на ней должны быть надеты трусы, как бы что ногти должны быть крашены, и мини-юбка, высокие каблуки. И самое главное, она должна его во всем понимать, во всех его начинаниях. Вот такая вот конкретная, такое конкретное описание, что же такое женственность, оно и приводит, видимо, к созданию этого понятия желания облокотиться. Я несколько раз произношу это слово в эфире, потому что считаю, вообще говоря, чрезвычайно характерным для того, что происходит. Чего же все-таки ждут от женщин современные мужчины? И какая она должна быть, женственность? Здравствуйте, Галина Анатольевна. Здравствуйте. Спасибо вам за хорошую музыку. Эта музыка уже о многом говорит. Я думаю, что я не понимаю, конечно, слов этой музыки, но это, я думаю, это песня о женской преданности все-таки, да? Она поет на турецком сербскую песню, поэтому тут все действительно очень сложно. Я бы сказал, что эта песня даже не столько о преданности, сколько о женском мужестве, которое вот как бы держит свою судьбу. Что такое женственность, Галина Анатольевна? Женственность, я считаю, что это преданность, во-первых. Вот я знаю по истории своих предков. Вот у меня бабушка, например, она была очень предана моему дедушке. Они были очень преданные люди. Кстати, они познакомились в церкви. Ведь люди, которые знакомились раньше в церкви, они вообще были люди такие определенного склада. Знаете, они были преданы своей семье, своим детям. И эти люди, в общем, хранили очаг, как говорит. Вот женщина, она была хранительница очага. У нее вот был полный очаг, понимаете, она дома, у нее все было, как говорится, прибрано, убрано, дети были присмотрены, и сама она была работящая. Она все время, значит, по хозяйству все делала, и также она успевала и на работе. В общем, не знаю, где силы брались, но такие женщины, они, как говорится, могли горы свернуть. Вот эта преданность и семье, вот мужу, домашнему очагу, вот я думаю, что это основная, не то что русская, а вообще черта женщины, и восточной, и русской, и вообще, вот и в истории России это известно, и в истории Востока, везде. Вот это вот. Ну хорошо, а если вот пока, как вот в том случае той простейшей истории, которую я рассказывал сегодня, ну нет еще пока домашнего очага. Ну, он еще, отношения еще не сложились в семью. Как бы, если вот этого материального лона, как у нас часто бывает, в общем, нет, то в чем должна заключаться преданность? Вот мне кажется, что мужчина, о котором рассказывала наша сотрудница, он как бы именно преданности от нее и хотел. Ну, как-то очень сразу, немножко грубо. Ну, в общем, преданности. Ну, а что женщина в ответ ни на что рассчитывать не может, или что она вот так обязана проявлять преданность мужчине? Я думаю, что нет. Понимаете, здесь должна быть все-таки женская честь. Она в первую вот очередь. Что-то меня... так, должна она... быть женская честь. Вот... Она не должна преданность ему испытывать. Вот она, наверное, и есть главная тайна женственности. А в чем заключается женская честь? Женская честь, ну, значит, женщина, я не знаю, первому попавшемуся она не может отдаться, как некоторые сейчас девушки делают. Я считаю, что но, женская честь... Проблема. Она, женщина должна быть как бы более гордой. Гордость должна быть у женщины. Нет, вы понимаете, в чем проблема-то? Проблема в том, что в том случае, который мы обсуждаем волей-неволей, как бы, ну, во-первых, никто никому не отдался, а во-вторых, как бы никто и не собирался отдаваться. Просто тут немножко другое. Мужчина почему-то изначально считает себя подарком. И вот он как бы, ну, разговаривает с девушкой и сразу предъявляет определенную систему требований. И вот эту самую преданность или понимание в первых рядах. А чего женщине нужно для того, чтобы почувствовать, ну, скажем так, что к этому мужчине можно проявить преданность? Ну, во-первых, надо мужчину очень хорошо знать. Я не знаю, как можно преданность, если ты не знаешь этого человека. Человека нужно узнать. Нужно с ним побольше пообщаться. Узнать, что он за человек, какие у него интересы, какие у него взгляды. Есть ли общие взгляды с этой женщиной или нет. Тогда только если узнаешь все, что тебе необходимо, нужно, тогда действительно можно что-то, какое-то делать действие. А если ты не знаешь, что он за человек, что он собой представляет, это совершенно, я не знаю, никаких общих интересов, никакой встречи вообще я даже не мыслю для себя, я не знаю. Может, сейчас это спасибо. По-другому уже. Спасибо. Я должна человеку узнать. Спасибо. Это... спасибо, Галина Анатольевна. Просто... Ну, ведь разве постулированных взглядов достаточно? Ну, вот он подошел к девушке и сказал, вот я такой и такой, подарок. Здравствуйте, Александра Ивановна. Алло. Да. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас всю жизнь слушаю. Вы так... Ну, мы не столько лет в эфире. Такую передачу интересную всегда ведете. Это ужас. Мне 73 года. С праздником вас, Александр. Мужу, спасибо. Большое спасибо. Мужу 74. Мы прожили всю жизнь свою. И я никогда... Вот, не принципиальная, что ли, я не знаю. Я по специальности агроном. А агрономы вот люди не принципиальны. Или куда-нибудь. Вот пойду, они... Мне все эти рецепты приписывают. То я врач, то я учительница. Нет. У нас с ним взаимопонимание. Он меня чувствует на расстоянии, слышит меня. Удивительная вещь. Мне вот это дорого. Я Александр... на тысячу мужчин его не заменю никогда. И он меня сроду в жизни никогда ни с кем не ревновал. Александр Иванович, вы уж простите меня, я тут даже как-то неловко пошутил. Знаете, что хотел сказать? Я хотел сказать, что... это ведь женское качество. Вот смотрите, это то, чего обычно... Это очень важно, то, что вы говорите. Ведь вы сейчас рассказываете про то, что мужчины обычно хотят от женщин. Ну, мы вот будем проявлять мужественность. То есть, в общем, не будем опираться на всякие разные чувства сомнительные, всякую метафизику. Мы будем решения принимать, долбить, строить, что-то делать. А вы говорите о чем-то совершенно другом. Вы говорите о том, что мужчина фактически должен быть женственным. Страшные вещи вы говорите, что мужчина должен чувствовать, должен понимать женщину, с которой живет, должен даже слышать ее на расстоянии. Но ведь это ведь женское. Разве нет? Ну, правильно. Да. Спасибо большое, Александра Ивановна. Я хочу сказать, что это самое важное для меня мысль сегодняшней передачи. Поразительная вещь. Но как сегодня, как никогда, мужчинам не хватает той самой женственности. Может быть, поэтому они ее так упорно ищут. Но не в себе, а как раз в окружающих лицах женского пола. Вообще, эта проблема 8 марта. Да, как известно, это же ведь мужской праздник. Ну, во всяком случае, так складывается обычно. Убирается потом все равно та самая хранительница очага. Меня очень интересует вот этот нюанс. Женщины на самом деле хотят от мужчин женственности. Каким образом это может получиться? И так ли это? Вот что сказала до начала эфира наша постоянная радиослушательница. Тема женственности и мужественности для меня как-то очень связана в одно целое. И чем больше думаю и пытаюсь понять глубинный смысл этих состояний, тем меньше они противопоставлены друг другу. Подлинная мужественность возможна только ради подлинной женственности, а подлинная женственность ради мужественности. Эти состояния вынесены в мир разные грани единого целого, и каждый пол просто выявляет свойственную ему грань, оставляя другую непроявленную внешне, но непременно существующую внутри. И мужественность, и женственность нужны каждому для целостного развития души. Связанные только с гендерными признаками и оторванные от внутренней сути, они становятся, возможно, главной проблемой современного мира. О чем чаще всего говорится в отношении этих человеческих качеств? Мужественность – это защита слабых, освоение мира и обеспечение потомства. Женственность – это верность, нежность, уют, материнство. А мир, реальный земной мир, делится при таком отношении к этим качествам на фронт и тыл, на передний – бурный край и тихую заводь за спиной, на вечную, реальную войну друг с другом. 2 недели назад в программе о мужественности вы, Александр Геннадьевич, определили это состояние человеческой души как поиск нравственности и чести в себе. Тогда и пришло понимание, что женственность – это поиск красоты и гармонии в себе и в мире. Мир в своей непроявленной глубине задуман как нравственная гармоничная красота, которая через любовь проявляется в реальности. Мужественность – нравственный стержень и основа, а женственность – гармоничный танец движения жизни. Именно женственность и есть созерцательное состояние души. Покой, тишина и нежность нужны только для этого. А мужская активность и сила оправданы и становятся мужественностью только когда опирается на законы нравственности. Только тогда в мире проявляется красота. Данте начинает поиск вечной женственности в своей новой жизни. Этого внутреннего состояния души, состояния интуитивного чувствования, внутреннего прикосновения к изначальной красоте и гармонии. Ощутить, понять, коснуться, чтобы воплотить ее, развернуть в реальности. Возможно, это и есть новая жизнь души. Спасибо. До свидания. Новая жизнь души. Я знаете, что хочу сказать? Я хочу сказать, что в действительности это тоже удивительная вещь. Но такие чисто мужские качества, как, например, честь и достоинство, это качества, целиком и полностью зависящие от женственности, от женского начала мира. Смотрите, какой интересный парадокс получается. Ну, например, честь, воинская честь, скажем, она ведь имеет смысл только тогда, когда вокруг существуют в сущности женственные, материнские понятия. Вот, скажем, родина. Если это понятие женское в основе своей, родина, мать, правда, она существует в душе, то тогда понятно, ради чего существует честь, ради чего совершается подвиг. А как только вот этого женского, по сути, понятия, например, родины, со всеми ее разными возможными атрибутами, это понятие само по себе вдруг исчезает, начинает колебаться. Такие понятия, как честь и подвиг, лишаются всякого смысла и превращаются, ну, во что-то такое, висящее в воздухе, саморазрушительное. Конечно, мужественность без женственности невозможно. Это совершенно очевидно. Только давайте все-таки попробуем подумать во время музыкальной паузы, какую в этом танце волшебную роль играет женственность. Что в ней главное? O sensi, süzülür sabahlar, uyanır hatıralar, gelir yonyadan İzmir'in sokaklarına, Yasemin kokusuyla. Geçmişin dokusuyla, ayrılık korkusuyla sarılır boynuma, çağırır usulca unutulmuş saf çocukluğum, gülümser ilk aşkım, hafifler hemen burukluğum. Ben oralarda doğdum, köklerim o topraklarda, tarihin sırlarıyla ölmek isterim orada. Acılar yaslar, gizlenir kuytulara, sonra günahlar uzanır uykulara, mehtap yol vermez karanlık pusulara, başlar sularda akşam. Acılar yaslar gizlenir kuytulara, sonra günahlar uzanır uykulara, mehtap yol vermez karanlık pusulara, başlar sularda ihtişam. Aşklar ümniyette, aşklar arı temizde, gece kavuşurken güne ilk güneşle, Yasemin kokusuyla, geçmişin dokusuyla, ayrılık korkusuyla girer koynuma, acılar gizlenir kuyutulara, sonra günahlar uzanır uykulara. Mehtap yol vermez karanlık pusulara, başlar sularda akşam. Acılar yaslar gizlenir kuyutulara, sonra günahlar uzanır. Серебряные нити. Мы по-прежнему в программе «Серебряные нити» на радио России. И говорим мы о женственности. Здравствуйте, Анна. Алло. Есть у нас Саратов на проводе. Доброй ночи. Здравствуйте. Доброй ночи. Доброй ночи, «Серебряные нити». Передачу очень часто слушаю. Анна. И хочу сказать немного по-другому, чем говорили собеседницы. Анна, говорите, а то очень... Что такое... Нежность прежде всего. Умение себя подать прежде всего. Внимание – это красота, поступки ее во всем, что может сказать, что это действительно женщина, как она пошла, как она идет. Спасибо большое, Анна. Я боюсь, что не сможем мы с такими паузами говорить, но с праздником вас прошедшим. Я вот ведь что хочу сказать. Я хочу сказать, что красота этому миру тоже нужна зачем-то. И мы попробуем обязательно понять это на встрече, кстати говоря, на ВДНХ 19 марта. А сегодня я хочу сказать, что женственность – это вектор, направленный, да, преимущественно на внутреннее пространство души. Это вектор, принимающий. И если мужской потенциал направлен на преобразование внешнего мира, то женский направлен на заботу. Женственность, когда взаимодействует с внешним миром, помещает как будто некоторую его часть внутрь себя. Так образуется вот тот самый семейный очаг, да, в котором внешнее не отличается от внутреннего. Женщина расширяет свое внутреннее пространство на свой дом, свою семью, своего любимого. И тем самым, как это ни удивительно, она придает, довольно сложно, может быть, уловить, но ужасно важно для меня сегодняшнего, она придает форму его существованию, его поступку. Сам по себе, знаете, мужской наскок на внешний мир становится абсолютно бессмысленным, если в том же мужчине нет женского понимающего начала. Героизм без заботы становится абсолютно бессмысленным поступком. Но получается что-то вроде Химкинского леса или, знаете, пророческой песни Высоцкого на тему «Выходили из избы здоровенные жлобы и порубили все дубы на гробы». Сказка, сами понимаете, впереди. Все очень просто, потому что, да, представьте себе волшебный горшочек и кашу, которую в нем варит кто-то, женщина или мужчина. Вот стоит горшочек убрать, каша не сварится, формы не будет. Я всегда вспоминаю в таких случаях притчи Соломонова. помните, я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источник бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, когда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицем его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими. Почему я это все вспоминаю? По одной простой причине. Мужественность в пределе своем открывается в бездну. Она без женственности способна только разрушать. Сегодня мужчина разучился заботиться, как говорила Александра Ивановна из Старого Оскола. Он не знает, куда направить энергию. Я боюсь, что когда наша сотрудница говорила о мужчине, который пытался на нее облокотиться, она имела в виду такой немой мужской вопль. Направьте куда-нибудь мою энергию. Я не понимаю, что делать. Я вроде бы умный и вообще красивый и замечательный. Только вот я не знаю, куда все это девать. Ты мне скажи, родная, придай мне какую-нибудь форму. Во всяком случае, я вот так чувствую женственность. И до тех пор, пока мужчина не развивает женственность в себе, то есть пока он сам не способен поставить перед собой хоть какие-нибудь задачи, куда направить вот эту самую мужскую энергию. Парадоксально, он, оказывается, в общем, не нужен женщинам, как не нужен вот конкретной нашей сотруднице тот мужчина, который, как я говорил вначале, пытался облокотиться. Удивительная вещь, но забота о мире, в котором мы живем, о стране, о родине, о наших женщинах, женственное чувство, которое более всего необходимо сегодня мужчинам. Поэтому будьте его носителями, дорогие женщины. Одна надежда на вас. И просто в продолжении темы, чтобы как-то попробовать ее договорить, хотя договорить ее невозможно. Теперь у нас передачи идут по средам и пятницам. Соответственно, следующая программа послезавтра, в пятницу, 11 марта, в обычное время наше в эфире. Давайте поговорим о том, почему мы разучились любить. Мы очень хотим любви, стремимся к ней, но почему-то мы разучились, перестали понимать, что это такое. Почему мы не умеем любить? Что нужно сделать, чтобы научиться любить вновь? Вот такая тоже непростая тема нашей следующей программы послезавтра, в пятницу, 11 марта. Спасибо всем большущее. Спокойной ночи. С праздником, дорогие женщины. Güneşimizin karyatı gidenlerden. saksız aşklar yabancı, aşira tuzak salır.